Ладно. Мирилась я, когда видела, что слабовольный пьянчушка, который увиливает от черной работы. Потому что, понимаешь ли, газетная грязь не для белых ручек. Но ты ведь вязнешь в помоях, все глубже и глубже ты тонешь в них. Связался с уголовниками, прячешься от них, нас подставляешь. Они тебе мстят? Не тебе, мне мстят. Столько крови мне дача эта несчастная стоила. Наша выручалочка. А теперь ее, считай, нет. Угробили. Она зарыдала. Светлана обхватила ее за плечи, прижала к груди, и у нее в глазах мерцали слезы. «Мамочка, миленькая, не надо из-за него. Не надо, успокойся, мамочка. Правильно. Уходи от него. Скорее уходи. Николай Петрович, он старый. Он старый не старый, а он человек... Такого можно любить. А этот швыряет баксы на старых проституток в ресторанах. Я видела. Я не хотела тебя расстраивать, мамочка». Нина резко высвободилась из объятий дочери. Черные, прекрасные, как южная ночь, глаза блестели звездами слез. Красиво. Но словно феном на них дунуло, мне почудилось, что влага испарилась мгновенно. «Иди собирай манатки», — сказала Нина вполне буднично, но и твердо. Я молча взял сумку и прошел в гостиную. Она же мой кабинет. Она же в сей момент чья-то спальня. На разложенном диване посапывал, укрывшись с головой простынею, какой-то мужчина. Вроде бы сынок караульного полковника, хотя ручаться за это я бы не стал. Я вынул из шифоньера какие-то свои тряпки, рубашки, плавки, футболки, носки, сунул их в сумку поверх пишущей машинки и папки с рукописью своего романа. Из ящика письменного стола достал два блокнота с последними необработанными дневниковыми записями. Положил сверху. Кажется, все. Еще, правда, книги. Мысленно махнул на них рукой. Черт с ними, не буду же сейчас рыться в полках. Не до них. Нина и Светлана остались на кухне. В полголоса переговаривались, но уже без эмоций, кажется. Когда я вышел в прихожую, появились и они. «Деньги-то мне когда вернешь?» — дерзко спросила Светлана. Я подсознательно тянул с тем, ради чего, собственно, и заявился домой. Теперь откладывать объяснение было уже некуда. «Рублей, Светлана, у меня при себе нет. Так что прими долларами. Это еще лучше», — сказал я с суховатой деловитостью, доставая из кармана 3000-ую пачечку долларов. «Но ты верни мне те 2000, которые твой приятель отобрал у меня в пещере». «Еще чего», — огрызнулась Светлана. «Что значит «верни»?» «А я дам тебе взамен ровно столько же. Те баксы, что вы взяли у меня, использовать нельзя». «Что?» — крикнула Нина. «Фальшивые? Боже мой, боже! Феликс, что ты с нами сделал? Куда ты втягиваешь нас, подлец?» «Успокойся, теперь я уже не выдержал, заорал». «Не фальшивые они, успокойся. Их номера записаны милицией, поэтому менять их в банке нельзя, пока нельзя. Скоро все прояснится, тогда». «Мамочка, какой ужас! Какой он скотина!» Светлана, прижав к щекам ладони, со страхом переводила взгляд с меня на мать. «Нас же поймают с ними! Попробуй оправдайся, я знаю. Что же делать? Надо бежать. Может, успею еще?» «Возьми взамен», — я протянул ей пачку. «Где те, что записанные?» Светлана бросилась в комнату, вернулась почти тотчас. «Вот!» Она протянула мне 200-долларовых бумажки. Только это у меня осталось. Я грубо выдернул из рук у нее грязные доллары, сунул в карман. «Помнишь, я говорил вам, дубинам, что нельзя их?» «Она виновата, конечно», — сквозь зубы процедила Нина. «Все виноваты, кроме тебя. Баксы не фальшивые, зато ты сам насквозь фальшивый убирайся. Только быстро, быстро!» Не знаю зачем, но я швырнул ключи от квартиры на пол. Подхватил на плечо чуть подтяжелевшую сумку и вышел под пикающие сигналы точного времени. Значит, ровно 7. На вокзал я отправился опять-таки пешком. Но, пройдя 2 квартала, передумал и поехал на проспект Мичурина. Через час там откроется универмаг с пунктом обмена валюты. Будь что будет, но у меня за душой, считай, не гроша, кроме 200 меченых. Благополучно переждав время в скверике, я обменял доллары на рубли. Девица в окошке никакие номера не проверяла, спросила лишь паспорт. Моя электричка уходила в сторону Кинеля через 40 минут. Ноги уже порядком гудели, но торчать полчаса на вокзале не хотелось. И я неспешно побрел, потому что торопиться не было смысла, да и некуда. Тургаевка представлялась мне той загадочной дверью из рассказа Рэя Брэдбери, за порогом которой начинается совсем иной, совершенно неизвестный мне мир, ни в чем не похожий на все то, чем я жил в последнее время. Так хотелось думать, что ж поделать, сочинитель. Мне подобных привычно тянет покрасивей залитературивать любую житейскую прозу. Но где-то в потаенном уголке сознания ворочалась тоскливая правда. Тургаевка только до осени. А что дальше? Дальше? Философия одноногого бомжа-оптимиста не по мне. Беззаботную щепку, несомую течением реки жизни, затянула в канаву с помоями. Там она и уткнулась в осклизлую стенку, медленно шевелится, да назад уж не повернешь. Возможно, на меня обращали внимание прохожие, я не замечал, что на ходу разговариваю сам с собой, вернее, бормочу. Щепка — всего лишь образ, сравнение, но сейчас я прямо-таки физически ощущал себя человеком, которого с головой окунули в жидкие помои и подержали там, пока не нахлебался до удушья. Мне казалось, что я весь вымазан зеленой гадостной слизью. Зеленой, потому что такого цвета были эти жесткие бумажки с портретом давнего американского президента, которые липли ко мне в последнее время, пропитывая мерзкой своей вонью меня самого и все, чего б я только не коснулся. Нет, я вовсе не инфантильный простак-идеалист, проклинающие деньги как таковые, наивно считающие их воплощением всего мирского зла. Столько уже написано о том, что плохи не сами по себе деньги, а люди в своем безудержном стремлении иметь их как можно больше, что деньги — источник многообразных радостей, какие мы себе можем доставить, что благодаря им жизнь наша может стать куда многоцветней, приятней, спокойней и полней. Повторять эту аксиому — тривиальность, как и другую расхожую истину об их роковой роли. Люди гибнут за металл и так далее. Теоретически все это я знал давно, с молодых ногтей, а также отвлеченно от житейской своей конкретности, презирал и осуждал безнравственность тех, кто считает, что деньги не пахнут.